Я пью этот бокал за семя, прожигающее камень, и за то, чтобы красивые женщины были покорны нашей силе. Теперь Беслан говорил почти без акцента. И Сашка подумала, что он, вероятнее всего, учился за границей. И имидж полудикого обрека примерял только для людей с улицы. Да, вы раскололи камень в сердце Москвы. Она осторожно пригубила кислое, золотое, как осеннее солнце, вино. И на месте парадов и митингов взошел торговый дворец. Как вам это удалось? Ведь уже лет 10 западная пресса трубит о бедственном положении и непрерывном геноциде. Вопрос грубый и даже пошлый. Откуда деньги? Сашка настроила диктофон, но Беслан выдернул шнур. Писать не надо. Что скажу, запомнишь. Ты, конечно, ничего не знаешь про осень 91-го года. Ты тогда еще в детский сад, наверное, ходила. Тогда один газетчик допытывался у Дудаева, откуда текут к нему финансовые реки. И Джохар ответил, ничего не скрывая: мы отправляем в Москву всякие бумажки, а взамен к нам летят самолеты с мешками денег. Фальшивые авиза? Ну, не такие уж и фальшивые. Кое-где прекрасно знали им цену и даже помогли разработать финансовые схемы. Я могу купить любого чиновника здесь, в центре. Могу купить генерала или члена правительства. А русские будут терпеть в горах поражение за поражением. Больше 10 лет за нами шла финансовая слежка, но каждый раз мы успевали перебросить денежный мешок, потому что вовремя получали информацию. Нам удобно работать с людьми, для которых главное – деньги. Но, прости, дорогая, я так и не смог понять, почему русские готовы продать свое будущее. Это не русские, отрезала Сашка. Неважно. Зато сегодня мы можем танцевать зикр на Садовом. Кровь наших братьев не была пролита даром. В России нет национальной властной элиты, черкнула в блокноте Сашка. У власти стоит вполне безродный конгломерат дельцов от политики. Скажите, Беслан, какой доход приносит ваш подземный дворец? Коммерческая тайна, дорогая. Знаешь, за что был убит тот американец с русской фамилией? Пол Хлебников? За то, что слишком любил считать чужие деньги. Пугаете? А ты не пугайся. Сосчитай сама, дорогая. Один квадратный метр аренды в месяц приносит $2500. Умножь на 30 километров торговых площадей. Доход комплекса на Манежной настолько велик, что соотносим с военными репарациями, отметила Сашка. Она уже оконтурила в мыслях план и тон будущей статьи, и ей не терпелось скорее схватиться за работу, чтобы не перекипеть, не растерять священный жар охоты, азартной погони за успехом. Сколько столичных банков вы контролируете? Было почти 30. Недавно 10 из них лишены лицензий. По подозрению в финансировании исламского терроризма? Дорогая, почему не кушаешь? Сашка машинально потрогала вилкой горку салата. А кто сегодня владеет комплексом? Кто этот космический богач, выжимающий кошельки состоятельных москвичей? Официальный договор с Plasma Group расторгнут, но 70% акций по-прежнему принадлежит ей.